Гуру, накопивших сокровища ко времени позовем, и ценны будут принесшие, им будет что раздавать. Неужели не видите, сколь силен голод? Изголодавшиеся духом, как губка, будут впитывать то, что получат. Многие ли могут давать? Чтобы дать, надо иметь. Что же может дать, не имеющий ничего? Удивляетесь скудости мысли, но для скудоумов источник закрыт. Остающееся время использовать хорошо для пополнения знаний.